Мне кажется, мы чуть-чуть на небесах побыли. Неужели еще ангелы будут лучше петь? Будут, точно. И трубы будут, и арфы будут, и все еще будет впереди. А мы заканчиваем наше служение. Я попал в несколько затруднительное положение, или вот сами поймите. Оказывается, мы с Петром Францевичем вместе в одной комнате спим, вместе общаемся. Он тихо лежит, я лежу, размышляю, готовлюсь к проповеди. И готовимся на один текст. Один Господь должен нам открыть. Правда, текст я не из Луки, а из Матфея взял, но притча очень похожая. Но есть и разница, и об этой разнице мы и поговорим. Евангелие от Матфея. Несмотря на то, что у нас время уже много, я все-таки думаю эту притчу прочитать всю. Матфея, 25 глава, с 13 стиха. Потом я вопросы задам, слушайте. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав все, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Легкий вопрос. О ком притча? Главная тема. О ленивом рабе. Трудный вопрос. Что сделал раб, за что он попал в ад? Что он сделал плохого? Ничего не сделал. Учительница на уроке говорит ученику: «Ты что там делаешь?» Он говорит: «Я ничего не делаю». «Вот это и плохо! Ты должен заданием заниматься, а ты сидишь, ничего не делаешь». Понимаете, грехи неделания, они такие же страшные, как и грехи беззакония и преступления, и ведут к одной участи – погибели. Мы иногда над этими вопросами не задумываемся. Я некоторые моменты хотел отметить. Человек отправился в чужую страну. Но я так понимаю, Господь, когда оставил землю, не в чужую страну ушел. Но здесь есть одна такая мысль. Он из родной земли ушел. Вы знаете, у Господа здесь на земле, у Иисуса Христа, осталось что-то очень родное. Я в армии здесь в Благовещенске служил. И вот тут мне много трудностей пришлось пережить. Тут и плакал, тут и падения были, тут и искушения, и пытались арестовать, и так далее. И все. И теперь у меня в Благовещенске что-то родное осталось. Я всегда вспоминаю что-то теплое. И многие, которые пережили трудности, вот эти ссылки, места, остались родные места. Для Господа Иисуса Христа, где Он пережил весь свой подвиг, земля – родная сторона. И здесь у Него имение осталось, которую он дорогой ценой приобрел смертью своей. Это имение Царствия Божия. Это души. Здесь В этой притче мы, люди, два якое значение имеем. Как рабы и как серебро. Это мы тоже, это и серебро. Просто серебро можно по-разному выразить. В притче о минах, там он дал немного. Одна мина – это трехмесячный заработок. Ну, 10 тысяч рублей, да? Так примерно зарабатывает наемник сегодня. Это немного он дал, но каждый это пустил и как бы старался. И кто наш, у кого что получилось? Один в 10 раз, ну, 100 тысяч – это уже сумма, да? Другой там 5 раз, а тот закопал. А здесь притча о талантах. Это большая сумма. Один талант, ну, это очень трудно все это корректировать, но самое простое по наемным рабочим дням – это 600 тысяч рублей. А у него 5 талантов, да? 3 миллиона. Ну, вы кто оборот средства, кто понимает, да? Пускать мало трудно пускать, а много – это что-то есть. Но и ответственность намного больше. Ну, еще что хочу сказать. Вот просто это очень удачное сравнение Христос взял. Потому что деньги – это можно по-разному выразить. Если бы я вам принес эти деньги в долларах, то это была такая пачка 20 тысяч долларов. Один талант, который закопал. И вот, но это же 20 тысяч долларов, это может быть пачка бумаги. Бумажек этих дорогих. А может быть, это имение. 600 тысяч – это хороший домик, да, или квартира. 600 тысяч – это, может быть, 60 человек работать целый месяц могут. Это при самом хорошем таком заработке. Это, может, один хороший ценный специалист, может быть, полтора года работать можно платить и так далее. Значит, ну, я хочу этот пример привести, что с деньгами вот, можно по-разному выразить. Поэтому вот в серебро, это таланты, которые здесь выражены, это просто те возможности, что Господь каждому из нас дал. А вот возможности у нас у каждого разные. Но вопрос так, смотрите, но и они умножали только в два раза. Потому что при тех возможностях мы, наверное, больше не сможем хотя бы в два раза те возможности, которые нам дал наш Господин. Я хочу библейский пример привести. Верного и доброго раба. Апостол Павел. Обратился. У него были большие возможности. И образованный человек. И горело сердце у него. Прошел по всей и Европе, и Малой Азии. Везде образовывались церкви. Его били палками, его побивали. Он тонул. Он шел и шел и шел. Представьте себе, как он пред Господином предстанет и скажет: «Ты дал мне 5 талантов, вот другие я приобрел, вот эти церкви, вот эти верующие». «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Другой пример, один талант. Это та, в Деянии апостолов, сестра наша, которая шила одежду. Она не имела много талантов. Ну, что сестра может делать? Она не может проповедовать. Она не может куда-то поехать. Но она могла шить. И она эту, используя возможность, шила. Шила одежду, рубашки за рубашкой. Находила вдов, наверное, верующим, неверующим, нуждающимся. И когда она умерла, плачут все. Петра зовут. И он совершил воскресение из мертвых. Это один талант, но не зарытый. А знаете, я хотел привести библейский пример, а где же мне ленивого, лукавого раба найти? Но я уже с этой проблемой сталкивался, когда я разрабатывал однажды тему олени. В притчах очень много оленей говорится. Но я думаю, надо мне библейский пример. Ну, я попал в затруднение, единственного раба нашел. И то это пример притчи. Знаете, я подумал. А, наверное, Библия о ленивых ничего не пишет. А что о них писать, если ничего не делают? Мне нечего писать. Поэтому нет у меня библейского примера про лукавого и ленивого раба. Только вот этот пример. Теперь я хотел на некоторые моменты обратить этого человека. Прежде всего, его взгляд на Господина. Ему кажется, что Господин его несправедлив. А вообще он, правда, не совсем справедливо делил. Одному 5 талантов, такую большую сумму дал, другому меньше дал. Вообще, у Бога своя справедливость. У нас так, и в церкви некоторые думают, тут должны всем равно давать. всем одинаково относиться. А я в Библии не нахожу. Христос то выделил трех учеников, то 12 выделил, то еще как-то одного даже выделил, все. И, нет, это уравниловка советская, человеческая, так. Это не библейская. А у человека потом возникает вот это к Богу, что Бог несправедливо со мной обошелся. Он мне не все дал. Ну, правда, смотрите, тут есть какие талантливые, да? Ну, я уже и возможности, и способности, и то, а тут сидят, наверное, кто и спеть не сможет. И, ну, и нету, и все. Но это Бог так распорядился. В своей великой мудрости тут написано «по силе». Я думаю, хорошо, что этот закопал один талант. А если бы он 5 талантов закопал? Ну, вы немножко с деньгами понимаете, да? Что деньги, не пущенные в оборот, это что? Это потерянные деньги. Они могли бы работать, они могли бы прибыль давать, а они в земле. Поэтому хорошо, что не 5 талантов он закопал, а только один. Но он по великой своей мудрости дал каждому. Вот здесь все присутствующие имеют свой талант, а некоторые и больше. По долгом времени пришел господин и попросил отчета. Действительно, скоро, наверное, наступит час, когда он всех нас, рабов своих, позовет, и нам надо будет отчитываться, нам надо будет давать ответ, кто что делал, как мы использовали. Так вот, этот господин, ему казалось, что Бог несправедлив, ко мне несправедлив. У нас не бывает такое искушение, что Бог со мной несправедливо поступает. Болезнь, смерть. У нас есть дети-инвалиды. У нас есть еще такие переживания. Казалось, мы же, Господи, Тебе служим. Почему так? Я бы не хотел, чтобы как у Асафа или как у Иова зародилось сомнение в справедливости Бога. Это плохо. Такой раб не сможет работать, потому что ему показалось, что господин несправедливый, он его не любит, и он не любил господина, поэтому и не ревновал. Мне кажется, вот эти два раба, они любили господина. Его нету, но они старались, нет, не для себя они эту прибыль делали, как многие предприниматели, они же для господина. Поэтому, когда он пришел, какая радость была, когда они несли эту сумму, и, мне кажется, так они восторженно говорят: господин, ты дал 5 талантов, вот другие 5 я приобрел. Как они радостно докладывали, они как к своему господину, они любили Господа, они знали, что Он добрый, щедрый, Он много облагодетельствовал их, поэтому они очень старались. А такой раб не будет стараться. Поэтому, у кого появились такие сомнения, мы на пути лукавого и ленивого раба. У нас не будет того импульса, того желания работать. Еще я хотел сказать, что финансисты, они разумные люди. Когда у них сумма маленькая, то они объединяются, образуют акционерное общество. И тогда у них большой капитал. Они скупают предприятия и начинают все это работать. Но каждый имеет свою долю. Я туда вложил тоже, и прибыль идет. Друзья, я бы хотел сказать, что вот братство, поместная церковь – это тоже. Вот каждый, там, если будет самостоятельно, маленько где-то работать, мы много не сможем сделать. А если мы сложимся в этот банк, то мы, вот смотрите, мы, я думаю, картины, фотографии проходили. Какое, да, там церковь образовалась, там группка. Друзья, это работали вместе. Я на последней московской конференции был, когда все братство также отчитывалось. У меня такое было впечатление. Большая работа делается маленькими людьми. Каждый брат выходил, ну, незначительный, кажется, неспособный. Иногда и не очень-то и скажет. То затянет, то не то скажет, все. А подвиг какой делается. Какая работа делается. Великая работа. Это мы сложили вместе все. И капитал начал работать. Наши возможности. Понимаете, что вот наши, действительно, кто-то может, вчера там было, носки там или еще что-то связать, а вместе сложили. И оно, и миссионер поехал. И миссионер там трудится, его поддерживают. Он трудится. И кается душа, и образуется церкви. Так вот, я так хочу сказать. Мы на собрание таланты не раздаем. Это раздает господин. Это не в нашей власти. Но если здесь есть неверующие люди, кто не спасен, вы можете получить первую мину эту, талант, собственную душу спасти. Самое бесценное. Для чего приходил Христос умирать? Вы можете сегодня покаяться в заключении этой конференции. Пусть это будет приобретенной для Царствия Божия душа. Если кого Дух Божий побуждал, я вчера слышал, что молилась тут душа, и уже братья сказали, вчера утром одна душа покаялась. Может быть, сегодня тоже кто-то так вот созрел для решения, что я хочу тоже быть спасенным. Но в конце проповеди вы можете выйти из своего ряда и прийти и помолиться, и отдать свое сердце Господу, и получить первую мину, спасенную свою душу. Второе, что я хотел сказать, что мы делаем на конференции. Мы приглашаем пустить ваши таланты в оборот. Если вы их закопали, если вы этими возможностями не пользовались, давайте сложим это сюда. И доверимся, что вместе. Капитал не нам будет. Нам не надо, и мы не можем. Это будет Господину нашему. Это нашему Господу мы потом все принесем. Мы скажем, мы делали вместе, плечом к плечу, кто что мог. И вот мы принесли к тебе. Вот в последнем веке, в этой атеистической стране, Бог воздвиг это братство, да? И вкладывал кто как мог. И у нас были узницы, сестры, которые с детьми занимались, инвалиды, которые ходить не могли. Сестра Васена с Барнаула, которая тоже инвалид, и сколько? Но вкладывали в общее дело, и братство устояло. Оно не могло не устоять, потому что каждый вкладывал туда. Теперь, когда открылись двери благодати, двери в такой свободной евангелизации, тоже миссии все начали, что-то мало их стало. Разваливается все, а братство, кажется, все шире и шире охват, потому что на другом основании. Все свои возможности. Я вот себя проверяю. Знаете, я себя часто ловлю, что мне кажется, у меня тоже искушение к лени. Вообще лень – это порок, согласитесь? Какой господин захочет иметь ленивого раба у себя? Какой работодатель хочет рабочего ленивого? Хоть даже он и специалист. Да лучше пусть он, но старательный. Но такой, который все построил. Да и такого можно же научить. Если он даже не умеет, но учится, потому что он старается. И если даже такой что-то сделает не так, простить можно, он так старался, да? А что делать с ленивым рабом? Как его раскачать? Как его заставить? Пока начальник показался, он работает. Начальника нет, он опять сидит. Он опять что-то занимается. Ну, и так некоторые, может быть, хотят деятельность так, перед церковью, перед верующими, а нету никого. И дела нет. Я просто боюсь, что вот этот порог лени, лень – это, знаете, желание покоя без действия, чтобы без напряжения. Ну, так вот жизнь шла, спокойно так все, чтобы не напрягаться. Потому что если работать, то это бессонные ночи, это не кушать, это где-то придется многое не иметь, что хотел бы, и другие имеют. Это жизнь больших издержек. Даже и тот, который, ну, как-то знаю одного человека, предпринимателя, все, и он так мало дома бывает, и он так это, да, больше меня. И я думаю, я ему не завидую его участи. Ему так столько звонят там и все. Но я думаю, что дело в том, что еще куда все это, да? Хорошо, если бы это было все на дело Божье. Так вот, как мы себя издерживаем? Как мы используем возможности? Те, которые нам дал Господь, которые нам вручил, которые нам доверил. И еще, почему он назван лукавым? У ленивых людей всегда оправдание есть. Это тоже было оправдание. Если бы ты знал, что он жестокий, да, то ты бы боялся. А ты же не страха, ты не имел. Ты знал, что он не жестокий, а добрый. Только к тебе казалось, он не настолько добр. А к чужим завистливое око. Еще почему так добро поступает господин? Друзья мои, ленивые люди всегда оправдываются. У них всегда оправдание найдется. Они или не могут, или им некогда, или у них жена болеет, или третья, и пятая. Вот строительство молитвенного дома. Как сразу высвечивает всю церковь, да? Кто-то с утра до вечера, кто-то свободная минута и приболел, травмировался, на другой день он опять там. А кто-то все причины, все причины, все причины. И веские, и послушаешь, даже возразить нечего. Кажется, только в душе думаешь. А правда ли это так? И вообще, похоже, что и не очень-то. И ты в другом месте разгонишься или куда-то пойдешь. Поэтому он и говорит, лукавый и ленивый раб. И печально, что, может быть, для себя некоторые еще и могут неленивыми быть. Вообще, лень – страшный порог. когда люди зарастают в грязи, когда у них жилье не делают, для семьи ничего не делают. Страшный порок. Он вызывает только раздражение и гнев, но никакого сочувствия не вызывает лень. Ну где? Только гнев, да, взять бы и его, наказать бы этого человека, да, иногда хочется, если молодой человек, палку бы его, и заставить бы его работать. Друзья, поэтому вы своей ленью никакого сочувствия у Господа не вызовем. Нет, только, как он и сказал, возьмите этого негодного раба и бросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Итак, дорогие друзья, мы заканчиваем наше служение. Я хочу закончить его призывом. Я даже вот так думаю, я уже сказал, сам искушение ловлю себя. Особенно сейчас извиняющие обстоятельства с болезнью. Иногда даже вроде другие говорят, ну ты там себя побереги. Оправдано ли это все? Мы не знаем, сколько времени нам отвел Господь. Сколько возможностей, чтобы нам не оказаться пред лицом Господа, чтобы Он также нам сказал, лукавый и ленивый раб, ты мог поехать на миссионерскую работу. Нет, ты мог вполне, ты не поехал. А ты мог бы другому помочь это сделать, но ты же это не сделал. Ты занят был другими делами, ты был очень увлечен этими вещами. А твои возможности для труда на Господа ты все-таки закрыл, ты их зарыл. И теперь мне их возвращаешь, мне их не надо, теперь поздно. Поэтому вот так заканчиваю это служение, хочу сделать призыв. Кто хочет, может покаяться. Хочет получить эту мину. Можете встать с рядов. Для этого мы оставляем некоторое время для молитв покаяния. Кто хочет покаяться за то, что не работал, за то, что нашел себе этого ленивого раба, возможности не использовал, кого совесть осуждает, кому Господь стучит в эти дни с призывом отдать свое сердце, полностью себя посвятить Христу. Все возможности, все, что можно, тоже можете выйти. Может, вам нужно именно вслух пойти покаяться. Вообще, так сказать, мой призыв – принять решение. Сегодня, пока не поздно, принять решение. Хотите помолиться? Можете преклонить колени и помолиться. Oh. Аллилуйя.